Так смутное время доканчивало то дело, которое коренилось в первоначальных отношениях государственных органов при самом начале истории и ясно вскрылось в половине XV века, когда сложилось Московское государство. В это время княжеские старые вельможеские роды, обступившие престол собирателя земли, государя всея Руси, не принесли с собою средств для поддержания своей самостоятельности. Это не были богатые наследственные владельцы целых областей и городов, которые бы могли дать средства к жизни многочисленным подручникам, уделяя им земельные участки, содержа их на жалование зависимостью от себя. Князья от старинных княжеств своих принесли только родовые прозвания, отчины же их составлялись из прежней частной собственности князей, которая дробилась все более и более вследствие сильного расположения родов и отсутствия майората, умалялась вследствие обычая отдавать отчины в монастыри на помин души. Один только великий князь, государь всея Руси, имел в своем распоряжении огромное количество земли, раздавая которое в поместье, он мог создать себе многочисленное войско, вполне от него зависевшее. Умножение и поддержание этого войска, доставление ему возможности быть всегда готовым становиться главным интересом государства, и мы видели, какое влияние имел этот интерес на земледельческое народонаселение в конце XVI века. Для служилых людей, для этой военной массы, для этого большинства интерес поместья был интересом исключительным, и ему государство поспешило удовлетворить. У людей высших чинов были другие интересы, и после долгой и тяжелой борьбы казалось, этим интересом их будет удовлетворение, когда Шуйский дал известную запись. Но наступила смута, поднялись казаки. Бояре были заперты в Москве, а служилые люди, дворяне и дети боярские действовали под предводительством своих, очистили государство, прогнали казаков. Опять они на первом плане с своим исключительным интересом, интересом поместья и с своим нерасположением к людям, которые, имея большие против них выгоды, имеют несоответственные выгодам обязанности и труды. С этим интересом своим, который постоянно сталкивался с интересами людей сильных, богатых и вельможных, с этим соперничеством и нерасположением к ним, служилые люди, разумеется, не могли сочувствовать их интересу, не могли поддерживать их стремления. Подле служилых людей в деле очищения государства стояли жители городов, но у этих опять были свои интересы. Разгромленные в смутное время, отбывшие своих промыслишков, угнетаемые пятую деньгою, необходимую для окончательного восстановления государства, ведя постоянную борьбу с воеводами и губными старостами, защиту от которых находили в царской власти, не оставлявшей жалоб их без внимания, горожане нисколько не могли сочувствовать интересу тех чинов, которым принадлежали их воеводы. Надобно читать принадлежащее горожанину псковское сказание о смутном времени и о царствовании Михаила Федоровича, чтобы узнать все нерасположение горожан к поступку бояр относительно записи, обеспечивавшей интерес боярский. Наконец, должно заметить, что личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению его власти. Мягкость, доброта и чистота этого государя производили на народ самое выгодное для верховной власти впечатление. Самым выгодным образом представляли эту власть в глазах народа. Известная доброта царя исключала мысль, чтобы какое-нибудь зло могло проистекать от него, и все, что не нравилось тому или другому, падало на ответственность лиц, посредствующих между верховной властью и народом. То же самое псковское сказание, которое, конечно, нельзя заподозрить в официальной листе, всего лучше выражает этот взгляд народа на царя Михаила. Князь Федор Иванович Мстиславский в первое десятилетие царствования Михаилова по-прежнему занимал первое место в Думе, был именным представителем боярства, ибо по-прежнему писалось «Бояре, князь

и он бы его, государя, не кручинил, садился под Иваном Никитичем. Но Лыков не послушался, за стол не сел и уехал домой. Два раза посылали за ним, и все понапрасну. Посланным был один ответ. «Готов ехать к казни, а меньше Ивана Никитича мне не бывать». Тогда государь велел его выдать головою Романову. Приехал посол персидский, назначили рынд на представление посла царю. Но рынды стали местничаться, вследствие чего один из них убежал из дворца и спрятался, другой сказался больным. Царь долго дожидался. Нет, рынд. Наконец назначили князя Василия Рамадановского, и к нему в товарищи привели Ивана Чепчугова, который сказывался больным. Но Чепчугов бил челом, что ему с Рамадановским быть невместно. Тут вступился в дело князь Дмитрий Михайлович Пожарский по однородству с Рамадановскими и бил челом, что Чепчугов весь род их обесчестил. Будучи молодого отца сыном, дед его был татарским головою, да и то по случаю, потому что был Щекаловым свой, и те его по свойству вынесли. Государь велел Чепчугова бить батагами и выдать головою князю Рамадановскому. С Чепчуговым, молодого отца сыном, легко было сладить Пожарскому, но иначе кончилось его собственное местническое дело с Салтыковыми. Пожаловал государь в бояре известного уже нам Бориса Михайловича Салтыкова, а у сказки велел стоять боярину князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Пожарский бил челом, что он Салтыкову боярство сказывать и меньше его быть не может. Началось дело в присутствии государя, и найдено, что родич Пожарского, князь Рамадановский, был товарищем знаменитым Михайлою Глебовичем Салтыковым, а Михайло Глебович – по родству меньше Бориса Михайловича Салтыкова. Найдены, что Пушкины равны Пожарскому и в то же время гораздо меньше Михаила Глебовича Салтыкова. Когда читались все эти статьи, Пожарский молчал, говорить было нечего. Государь потребовал от него, чтобы он сказал боярство Салтыкову, меньше которого быть ему можно. Но Пожарский не послушался, съехал к себе на двор и сказался больным. Боярство сказал Салтыкову думный дьяк, а в разряде записали, что сказывал Пожарский, но Салтыков этим не удовольствовался, бил челом об бесчестие, и Пожарский был выдан ему головою. 10 июня 1618 года писал из Калуги государю боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский, что он лежит болен и ожидает смерти час от часу. Государь указал послать к нему с милостивым словом спросить о здоровье стольника Юрия Игнатьева Татищева. Но Татищев стал бить челом, что ему, князю Пожарскому, ехать невместно. Ему отвечали, что ехать можно. Но он государева указа не послушал, сбежал из дворца и у себя дома не оказался. Его высекли кнутом и послали к Пожарскому головою. В 1627 году государь указал быть у себя в рындах стольником князю Петру да князю Федору, детям князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и с ними князю Федору и князю Петру Федоровичем Волконским. Волконские били челом, что они с Пожарскими быть готовы, но чтоб оттого вперед их отечеству порухи не было, потому что на князя Дмитрия Михайловича Пожарского били челом Гаврила Пушкин и другие, которые им версту. Государь велел им сказать, что они бьют челом не делом, быть им с Пожарскими можно всегда бессловно. Гавриле Пушкину в челобитии на Пожарского отказано, а другим было наказание. Волконские были в рындах, но князь Дмитрий Михайлович этим не удовольствовался – бил челом, что Волконские своим челобитием сыновей его позорят, тогда как и прадедом Волконским с его детьми не сошлось. Государю приказали послать Волконских в тюрьму, В 1634 году Бориса Пушкина посадили в тюрьму за челобитие на Пожарского. Был в это время в царской службе знатный выходец из Крыма, князь Юрий Еншеевич Сулешов. Когда вместе с ним назначили рындо Ивана Петровича Шереметьева, то последний бил челом, что князь Сулешов иноземец, а в нашу версту до сих пор никто меньше его не бывал. И в том твоя государева воля. Какова ты его, государь, не учинишь, нам все равно, только бы нашему отечеству вперед порухи от того не было. Тут стали бить челом на Шереметьева Бутурлин, Плещеев, князь Троекуров. Бьет он челом на князя Сулешова. Сказывает, будто в его версту с князем Юрием никто не бывал. Но мы прежде с князем Юрием бывали, а отечеством мы Ивана Шереметьева ничем не хуже, и он нас этим бесчестит. Сулешов бил челом. Не только Ивану Шереметьеву, хотя бы кто и лучше его, то по вашей государской милости и по моему отечеству можно быть со мною. Князя Петра Урусова царь Василий развел, сделал ровным, с князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским, а наши родственники в Крыму гораздо честнее Урусовых, и то вам, государям, известно. Шереметьев отвечал, князья Урусовы и Сулешовы – крымские роды в московском государстве, отечество их неведомо, кто кого больше или меньше, это в государевой воле. Хочет он, государь иноземца, учинить у себя честным и великим, и учинит, а до сих пор никто в Шереметьевых версту с князем Юрием не бывал. Государь велел сказать Шереметьеву, что ему можно быть с Сулешовым по иноземству, но и после этого местнические придирки не оставили Сулешова в покое. Так боярин князь Григорий Рамадановский бил челом, что ему меньше боярина князя Юрия Сулешова быть невместно потому. Когда я в прошлом 1615 году послан был на съезд с крымскими послами, то послом в то время был большой дядя князя Юрия Ахмед-паша Сулешов, и приезжал он ко мне на съезд, и в государевом шатре у меня был. Государь и патриарх князю Григорию говорили, какие ему с Ахмед-пашою места. Ахмед-паша служит крымскому царю, а князь Юрий служит государю. Рамадановский успокоился. Окольничий Никита Васильевич Годунов бил челом, что ему меньше боярина Василия Петровича Морозова быть нельзя. Государь приговорил Годунова послать в тюрьму за бесчестие Морозова. Несмотря на то, Годунов возобновил челобитие и указал случай, что под Кромами племянник его Иван Годунов был выше Морозова.